Воцарилось молчание. Потом Фокин спросил с недоумением: «А что вам, собственно, жалко, доктор Мбога?» Мбога ответил не сразу. Все ждали. «Их было, по крайней мере, двое», — сказал он. «Одного обнаружил я, другой был у вас в палатке. Но когда я пробегал мимо вертолета...» «Вот что!» — закончил он неожиданно. «Надо посмотреть. Наверное, я ошибаюсь». Мбога неслышно зашагал к лагерю. Остальные, переглянувшись, двинулись за ним. У здания, на котором стоял вертолет, Мбога остановился. «Где-то здесь», — сказал он. Фокин и Таня немедленно полезли в черную тень под стену. Рю и Комов сверху вниз выжидательно смотрели на Мбогу. Мбога думал. «Ничего здесь нет», — сказал Фокин сердито. «Что же я увидел? Что же я увидел?» — бормотал Мбога. «Что же я увидел?» Раздраженный Фокин вылез из-под стены. Черная тень лопастей вертолета скользнула по его лицу. «А-а-а!» — сказал Мбога громко. «Странная тень!» Он бросил карабин и с разбегу прыгнул на стену. «Прошу вас!» — сказал он с крыши. На крыше за фюзеляжем вертолета, словно на витрине магазина, были аккуратно разложены вещи. Здесь был ящик с маслом, тюк с индексом Е9, пара башмаков, карманный микроэлектрометр в пластмассовом футляре, 4 нейтронных аккумулятора, ком застывшего стеклопласта и черные очки. — А вот и башмаки, — сказала Таня. — И очки. Я их вчера утопила в речке. — Да, — сказал Фокин и осторожно огляделся. Комов словно очнулся. — Рю! — быстро сказал он. — Мне необходимо немедленно связаться с подсолнечником. Фокин, Таня, сфотографируйте эту выставку. Через полчаса я вернусь. Он спрыгнул с крыши и торопливо пошел, потом побежал по улице к базе. Рю молча последовал за ним. — Что же это? — возопил Фокин. Мбога опустился на корточки, вытащил маленькую трубку, не торопясь раскурил ее и сказал. — Это люди, Боря. Красть вещи могут и звери, но только люди могут возвращать украденное. Фокин попятился и сел на колесо вертолета. Комов вернулся один. Он был очень возбужден и высоким металлическим голосом приказал немедленно сворачивать лагерь. Фокин сунулся было к нему с вопросами, он требовал объяснений. Тогда Комов тем же металлическим голосом процитировал: «Приказ капитана звездолета «Подсолнечник» в течение 3 часов свернуть синаптическую базу-лабораторию и археологический лагерь, демобилизовать все кибернетические системы, всем, включая атмосферного физика Васеда, вернуться на борт «Подсолнечника». От удивления Фокин повиновался и принялся за работу с необычайным усердием. За 2 часа вертолет сделал 8 рейсов, а грузовые киберы протоптали от базы до бота широкую дорогу в траве. От базы остались только пустые постройки. Все 3 системы роботов-строителей были загнаны в помещение склада и полностью депрограммированы.